с лицом маской, чуть окрасившимся от прилива крови, такой же тихий. Тут он тоже перекликнулся с Горьким, этой тишиною слова, прозвучавшей криком. И еще тоска мучительной зависти слышалась в том, как он произносил имя Пушкина. Не мелкой зависти обойденного, конечно, ибо даже рядом с величием Пушкина Блок не был мал, а той невольной зависти, какую боль должна испытывать к здоровью. Блоку недоставало веселости, как воздуха, легкости, как воды, и он говорил об этом с тоскою. Пушкин так легко и весело умел нести свое творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не легкая и не веселая, она трагическая. Когда в душной передней толпились около вешалок, тесня со всех сторон Блока, с ним рядом очутился старый писатель, один из тех, что составляли внутренний лик дома литераторов, известный критик. С очевидным удовлетворением, но с болезненной миной он посочувствовал Блоку. «Какой вы шаг сделали после 12, Александр Александрович?» «Никакого», — ровно и строго отозвался Блок. «Я сейчас думаю так же, как думал, когда писал 12». Он сказал это так, что искусителю не пришло в голову его оспаривать. Возможен ли был с ним спор вообще, даже если бы спорщиком оказался человек более чуткий, нежели всплывший около вешалок дома литераторов? Блок был целен. Он слушал музыку мира, нераздельную с музыкой революции. И для него это была единая жизнь поэта, трагедия, которая продолжалась, которая подходила к концу. Все, что он писал до исхода своих дней, писалось так же, как 12, с неотступной страстью и с неприходящей печалью сердца. Горький быстро, неслышно, в каких-то мягких туфлях ходит по кабинету от двери к двери. К столу он приближается только за тем, чтобы переменить папиросу, останавливается только за тем, чтобы подавить кашель. У него нет охоты разговаривать, он подергивает головой, промычит в усы или буркнет коротко «так-так». Март верен себе. Беспросветно серо, по-зимнему зябко, но кажется, что холод лежит только на поверхности земли, а над его поясом простерлось что-то волглое и вот-вот разверзнется и польет. «Снеготанье было бы не ко времени», — говорит Горький. Космы дыма тянутся за ним в одну сторону, потом обратно в другую. «Говорят, нынче лед не отличается толщиной», — произносит он неодобрительно и опять замолкает. Когда я шел к нему через Неву, на мосту ясно слышалась канонада. По ледяному простору реки и далекого залива глухое ее рычание накатывалось волнами. Вероятно, стрелял Лисий Нос, он ближе всего к устью Невы, или Арнинбаум. Но, может быть, это были и корабельные орудия. Контрреволюционные мятежники Кронштадта еще не сдавались, и кругом уже говорили, что крепость придется брать штурмом по льду. Петроград снова ощетинился штыками войск, рабочих отрядов, патрулей. Опять, как в дни обороны от Юденича, тревожный барабанный топот войны наполнил улицы. Сквозь гул военной поступи слышны были полувнятные крики споров, несогласий, увещаний, угроз. Появилось и облетело город новое для питерцев волжское словечко «Волынка». Где-то на островах волынили новоявленные волынщики. Это были люди, рассчитывающие сорвать барыши с мятежа кронштадтцев. События слышались явственно на Кронверкском. Горький сдерживал тревогу, но не скрывал ее, и было видно, что жил за стенами дома в грохоте орудий, на улице, на митингах, в криках «Долой Волынку!». «Черт побери, однако», — сказал он с невеселой насмешкой, не переставая ходить. «Этак скоро, пожалуй, Васильевский остров начнет стрелять по петроградской стороне». Вдруг он спросил новым тоном, как будто ставит точку на тревоге. «Письмо вам мое доставили?» «Какое письмо?» «Я вам в Москве письмо написал насчет вашего Бакунина. Отправил с оказией». «Ничего не получал». «Хм. Ну, погодите, получите. Я полагал, с оказией вернее». Один такой человек подвернулся, довольно юркий,